Глава 11. Смерть льва. Прошло 3 года с тех пор, как Ганнибал стал во главе родного города, и действительно, ему удалось совершить очень многое. Как часто бывает в военное время, знатные и богатые захватили понемногу власть в свои руки и мало-помалу лишили народ его прав, стремясь главным образом к личному обогащению. Вырвать у них власть, принудить их нести, соответственно их состоянию, часть государственного долга, вернуть народу то, что ему принадлежит по праву, это тоже была своего рода война, серьезная и тем более трудная, что ее нельзя было разрешить мечом. «Умереть за родину легко, — говорил Ганнибал, — а жить для нее порой очень трудно, но это священный долг». Прежде всего, он уничтожил пожизненность должностей, ввел подоходный налог и вновь передал верховную власть в руки народа, которому она принадлежала. Однажды вечером он сидел со своими старыми друзьями Элули и Зеруйей и толковал о положении дел. В Риме возникла большая влиятельная партия, которая была недовольна заключением мира с Карфагеном и настоятельно требовала уничтожения ненавистного города, снова достигшего процветания под властью Ганнибала. Рим был точно осведомлен о делах Карфагена, но старый многоопытный Элули ежегодно тайком ездил в Рим и, оставаясь неузнанным, собирал все нужные сведения. В этот вечер он именно и делился с друзьями своими наблюдениями. «Нам предстоит исполнить 2 задачи», — заметил Ганнибал. «Во-первых, мы должны всеми силами содействовать общему благу и стремиться к тому, чтобы все знатные и простолюдины, бедные и богатые чувствовали свое единство, чтобы каждый гордился званием карфагенского гражданина. Во-вторых, мы должны тщательно следить за тем, нет ли где у Рима врага, которому стоит оказать поддержку. Я уже давно слежу за выступлением одного человека, который может оказаться опасным Риму. В таком случае Рим, пожалуй, обратится к нам за помощью, и тогда мы могли бы поставить свои условия. Конечно, не следует забывать, что Карфаген должен честно соблюдать условия мирного договора, но я человек независимый и могу покинуть родной город, когда захочу, могу поступить на службу к любому царю». Ганнибал говорил горячо и взволнованно, а, окончив, ударил маленьким молоточком по металлическому колоколу. Дверь отворилась, и на пороге, отодвинув тяжелый занавес, появился купленный в Кротоне раб-ливиец. Он вопросительно, но молча и застенчиво смотрел на своего господина. «Урамильк, я хочу пить», — сказал Ганнибал. Мальчик с поклоном исчез, а через 2 минуты вернулся и поставил на столик перед своим господином драгоценный кубок из чистого стекла на золоченой ножке, наполненной холодной водой. Заметив, что раб все еще стоит в дверях, Ганнибал строгим взглядом приказал ему немедленно удалиться и поднес кубок к губам. В ту же минуту Урамильк с ловкостью и быстротой леопарда подскочил к нему, выхватил у него из рук кубок и бросил его на пол. Кубок со звоном разлетелся на куски. Мальчик упал на колени и с отчаянием в голосе воскликнул: «Убей меня! Убей!» В 1 минуту Элули, Зеруйя были на ногах, но прежде чем они успели схватить преступника, мальчик обнял ноги своего господина, касаясь пола лбом. «Говори», — сказал Ганнибал, — «что ты задумал? О, господин, прикажи меня 5 раз пронзить стрелами, пусть меня слоны растопчут. Я заслужил 1000 смертей, потому что я хотел тебя отравить». «Хотел меня отравить?» — спросил Ганнибал с удивлением, стараясь казаться спокойным. «Почему?» «О, мой повелитель! Он требовал этого», — ответил раб. «Он еще в Кротоне вручил мне яд, обещая все сокровища мира, если я помогу ему». Я все не хотел, но теперь...» И мальчик должен был остановиться, чтобы собраться с силами. Затем он продолжал. «С отъезда из Италии я его не встречал, пока с полгода тому назад он не появился здесь и снова не пристал ко мне». «Кто он, как его зовут?» — прервал его Элули. «Не знаю», — ответил Урамильк. «Судя по лицу и по говору, он не римлянин. Мне кажется, он нумидиец и состоит на римской службе. Он всегда является совершенно неожиданно, в саду, на улице, в сенях, и я никогда не вижу, ни как он приходит, ни куда уходит, но он не дает мне покоя». «И ты ни слова не сказал своему господину о том, какая ему угрожает опасность?» — воскликнул Зеруйя. «Господину, который с тобой обращается как с сыном, оказал тебе столько благодеяний. Как ты от стыда не провалишься сквозь землю!» «О, если бы ты знал, — возразил Урамильк, — какими пытками он мне грозил, если я выдам его хоть одним словом, хоть одним жестом! Впрочем, я ведь не соглашался, и моему господину не грозила опасность. Когда мы вдруг собрались в путь, я не встречал искусителя, а во время переезда я бросил склянку с ядом в море. Я обрел покой и не думал больше о встрече с этим человеком, пока он неожиданно не появился снова. Я не хотел его слушать, но он силой вложил мне в руку пузырек с ядом, каждую неделю уговаривал меня, обещая свободу, богатство, почести, а третьего дня сказал: «Если через 3 дня Ганнибал будет еще жив, ты сам умрешь мучительной, медленной смертью. С того дня я лишился сна и покоя, не могу больше есть. Ах, я тебя почитаю, молюсь за тебя, только из страха я хотел отравить тебя». «Хорошо, — сказал Ганнибал, — возьмите мальчика с собой и тщательно допросите его, примите все меры, чтобы с ним ничего не случилось, его жизнь драгоценна. Встань, Урамильк, ступай с Элулией, ничего не бойся, ни один волос не упадет с твоей головы. Когда следствие окончится, ты снова будешь мне служить, я не отталкиваю тебя». С минуту раб безмолвно смотрел на своего господина, потом вдруг разразился слезами. Сквозь рыдания можно было расслышать, как он повторял: «Я не стою этого, я трус, убийца, о боги!» Друзьям Ганнибала с трудом удалось его увести. На следующий день Элули был у Ганнибала и толковал с ним по поводу протокола допроса. Вдруг в комнату вошел Зеруйя и доложил: «Какая-то женщина хочет поговорить с тобой с глазу на глаз. Ей на вид лет 30-40, она незнатного происхождения, но производит впечатление порядочной. Ни за что! С этих пор мы должны всех подозревать», — воскликнул Элули. Ганнибал улыбнулся и возразил: «Я ведь не принимаю из ее рук пищи и питья. Если она захочет напасть на меня с мечом или с кинжалом, надеюсь, я смогу одержать над ней верх. Чего же ты боишься? Пусть войдет. А вы оба подождите в передней комнате на случай, если я вас позову». В комнату вошла бледная, взволнованная женщина. «Мы здесь одни, господин?» — спросила она, боязливо озираясь. Ганнибал откинул занавес, и она убедилась, что в комнате рядом никого нет. Когда он опустился в свое кресло, женщина упала на колени и, простирая к нему руки, воскликнула дрожащим голосом: «Спасайся, господин, спасайся! Он опять здесь! Я видела его собственными глазами! Он не успокоится, пока не отправит тебя к працам!» «Успокойся, дочь моя», — мягко сказал Ганнибал. «Я тебя не понимаю. Расскажи, не торопясь и по порядку, что у тебя на душе?» «Меня зовут Циба», — сказала после небольшой паузы женщина. 20 лет тому назад я была служанкой у Гулы. У него часто собирались друзья, и он вел с ними тайные беседы. На меня, ничтожную невольницу, он не обращал внимания, а между тем несколько странных слов заставили меня призадуматься, и случай помог мне раскрыть ужасный заговор. Дело шло о том, чтобы предать Карфаген, причем его вожди и ты, между прочим, были обречены на смерть. Я поспешила к Суфету и все ему рассказала. Он купил меня у моего господина, а впоследствии даровал мне свободу. Гула был тогда же схвачен, допрошен и отослан к тебе в Тарс, где и был распят вместе со своим товарищем Юбой. Третий заговорщик, Капуза, исчез. Его всюду разыскивали, но он бесследно пропал, как в воду канул. Четверть часа тому назад предо мной мелькнуло его лицо, и, кажется, я громко вскрикнула. Если он снова появился в Карфагене, значит, дело идет о тебе. Для тебя отточен кинжал, приготовлен яд. Капуза не выпустит свою жертву. «Благодарю тебя за твое участие», — сказал полководец. «Но подумай, ведь ты 20 лет не видела этого человека. Как он мог измениться за это время? Быть может, ты видела сегодня не его, а самого безобидного человека?» «Нет-нет», — воскликнула Циба, — «его лицо я узнаю из тысячи. Умоляю тебя, прикажи разыскать его, чтобы он не мог тебе повредить». «Хорошо», — ответил Ганнибал, — «я обдумаю, что следует предпринять. Ты скоро узнаешь о моем решении». Тотчас же были приняты все возможные меры, чтобы выследить опасного человека, но в таком городе, как Карфаген, куда ежедневно прибывали тысячи людей, это было делом нелегким. Кроме того, нужно было найти еще другого изменника, давшего Урамильку яд. Всем слугам было приказано задерживать каждого постороннего, которого увидят в саду или в доме, каждого, кто будет прохаживаться перед домом. Приказание было в точности исполнено, но ни в ком из задержанных Урамильк не признал человека, давшего ему яд. На следующий день шпионы выследили одно подозрительное лицо, но Циба заявила, что не знает его. Через 4 дня ее снова позвали, и она, едва войдя в комнату, воскликнула: «Капуза! Это он! Он!» Арестованный отрицал все, утверждал, что его не зовут Капузой и что он купец из Лакриды. «Приведите Урамилька», — сказал Ганнибал. Мальчик, увидев арестованного, как и Циба, воскликнул: «Он! Это он!» Теперь было бесполезно запираться, и переданный суду преступник сознался во всем. Оказалось, что он подготовил пожар в лагере и тем самым был причиной смерти Акбара. Возмущенные судьи решили отбросить всякое сострадание и осудили изменника на самую мучительную казнь. Ганнибал внимательно прочел протокол судебного заседания, но когда ему нужно было его подписать, без раздумья написал «смягчить наказание и отдать на распятие». Крест был поставлен на берегу моря. Капуза должен был смотреть в сторону Испании, как 20 лет тому назад Гула и Юба под Сагунтом смотрели с крестов на Карфаген. 25 лет тому назад на сицилийский престол совсем молодым человеком вступил Антиох III. Он тотчас же бросился в военные предприятия, покорял новые земли и даже перешел Геллеспонт, Дарданеллы. Это не понравилось римлянам, полагавшим, что только они одни имеют право расширять свои владения, и они отправили ему послание: «Мы требуем, чтобы ты оставил всякие притязания на Европу и перешел обратно за море». «Я не вмешиваюсь в ваши дела в Италии», — ответил Антиох. «И вы не вмешиваетесь в мои. Я вам не делаю никаких предписаний, но, в свою очередь, прошу вас впредь не позволять себе обращаться ко мне с таковыми». Чем больше на берегах Тибра негодовали на дерзость сирийца, тем больше радовался Ганнибал. «Вот человек, — думал он, — который не знаком со страхом, он честолюбив, жаждет завоеваний и располагает огромными средствами. Я должен вступить с ним в союз». Антиох в то же время думал: «Вот если бы у меня был такой полководец, как Ганнибал, я заговорил бы с Римом другим языком. 16 лет держался он с незначительным войском в Италии. У меня есть то, чего ему не доставало, мы должны соединиться». При таком настроении сторон послы царя негласно прибыли в Карфаген, потом отвезли царю полученный ответ, потом снова явились. Все шло как нельзя лучше, только Ганнибал медлил с решением и оттягивал его выполнение, что было ему совсем не свойственно. Как неосторожно велись переговоры, о них проведали римские шпионы и в Риме заговорили. Смотрите, как процветает Карфаген с тех пор, как Ганнибал стоит во главе управления. Низвергнутый в прах город пышно расцвел, и если он пожелает снова поднять против нас оружие, его сундуки полны и войско готово. Пока мы можем еще повелевать. Потом они будут смеяться над нами, мы должны требовать выдачи Ганнибала. Элули узнал об этих толках и сообщил Ганнибалу: «Не следует обольщаться, если Рим потребует моей выдачи, карфагенинам не устоять. Знать, питающаяся потом и кровью народа, станет вопить и кричать, и нагонит такого страху на простой люд, что он пойдет на все, лишь бы римляне не пришли в город. Я приму меры, и живой им в руки не дамся». Вскоре в гавань прибыл римский корабль, и три сенатора вышли на берег. «Мы приехали, — сообщили они, — чтобы уладить вопрос о границе Карфагена с Массинисой, дабы устранить всякие поводы к вражде». Большинство поверило этим словам, но Ганнибал был дальновиднее. Вечером, выйдя из заседания совета, он направился в сопровождение Лули, Зеруи и Урамилька за город. Они шли, спокойно беседуя, около получаса, затем сели на заранее приготовленных быстрых коней и понеслись. Спутники Ганнибала ничего не подозревали. На заре следующего дня после дикой скачки они подъехали к крепкой башне, одиноко стоявшей у моря и принадлежавшей полководцу. Около нее с некоторого времени стоял оснащенный, готовый к отплытию корабль. Ганнибал со своими спутниками взошел на него и поднял якорь. 195 год до Рождества Христова. Когда судно отошло от берега, Ганнибал подозвал к себе троих друзей и объявил им: «Как только мне стали известны планы Рима, кони и корабль были все время наготове. Сенаторы рассчитывали привести меня в Италию, а мы едем в Сирию к царю Антиоху». Урамильк бросился к ногам своего господина и, целуя ему руку, воскликнул: «Куда бы ты ни пошел, я всюду последую за тобой, а когда ты умрешь, умру и я». Оба старых воина обняли своего вождя и друга и, окрыленные надеждой, отправились в неизвестное будущее. Никто в городе не заметил отъезда Ганнибала. На следующий день его хватились и обнаружили, что он исчез. На третий день сенаторы пожелали присутствовать на заседании Верховного Совета, поговорили о пограничных недоразумениях с Нумидией и в заключение прибавили: «Впрочем, пока Ганнибал жив и на свободе, нельзя рассчитывать на продолжительный мир, потому что воля и требования Рима вы должны выдать Ганнибала, дабы он не мог нам больше вредить. Если вы не согласны, мы сегодня же отплывем, а через несколько дней вы увидите римский флот, тогда настанет последний день Карфагена. Теперь решайте». Члены совета поспешили ответить, что исполнят волю Рима, как надлежит подвластному народу, но что им неизвестно, где Ганнибал находится. Третьего дня он был на заседании совета, говорили они, и был здоров, когда уходил. Вчера он не показывался, и мы навели справки. Оказалось, что он не ночевал дома, не был у себя в имении, и никто не знает, что с ним сталось. Сенаторам пришлось удовлетвориться этим. Даже всемогущий Рим не мог взять человека, который отсутствовал. Ганнибал, между тем, спокойно плыл к Тиру и был встречен с радостью и торжеством. Тирские купцы прекрасно понимали, что Рим добровольно не ограничит своих завоеваний, и что Тир попадет под власть Рима, если его алчности заранее не будет положен предел. Путь Ганнибала до Эфеса, где находился Антиох, был сплошным триумфом. В Эфесе Ганнибал был встречен с большими почестями, и при виде флота, богатства города и неистощимой казны царя стал надеяться на победу, но при дворе пиры сменялись пирами, время шло в забавах и развлечениях, все стремились к наслаждениям, были изнежены, и о серьезной военной подготовке никто и не помышлял. Вопреки увещеваниям Ганнибала и несмотря на то, что царь вполне с ним соглашался, полководцы не хотели менять приятную жизнь при дворе на лагерную, полную лишения обстановку серьезного похода. Время шло, и все оставалось по-старому. Когда римляне узнали, что их смертельный враг живет при дворе царя Антиоха, они заговорили: «Вот почему сириец так высокомерен, вот почему он разговаривает с нами так, как никто не осмеливается. Раз Ганнибал у Антиоха, это значит, что Сирия готовится к войне с Римом». Вторично в Эфес было отправлено посольство с требованием, чтобы царь вернулся в пределы Сирии. Ответ был дан опять отрицательный. Антиох остался при решении помериться силами с римлянами и уже взялся за меч, но не извлек его из ножен. Таким образом, прошло 3 года с тех пор, как Ганнибал поселился в Эфесе, как вдруг воинственные этолийцы вступили в борьбу с Римом и предложили Антиоху начать совместные действия. Это побудило Антиоха спешно снарядить корабли. Но его военачальники обставили дело так, что Ганнибал не получил командования, а должен был состоять советником при царе. Герой Ганнибал был слишком велик на их ничтожном фоне. Его деяния могли затмить их подвиги. Кто заметил бы их тусклый свет в сиянии пунийского солнца? Все вышло так, как и следовало ожидать. На беду в Колхиде царь познакомился с девушкой необычайной красоты и возвел ее, хотя ему было уже 46 лет, в сан своей супруги и с восточным великолепием праздновал свою свадьбу. Пиршество и празднество длились всю зиму, и докучливый советник Ганнибал был отстранен. Между тем римляне успели хорошо подготовиться к войне, и им нетрудно было одержать окончательную победу. При Фермопилах, 191 год до Рождества Христова, сирийское войско было уничтожено, и Антиох бежал. Храбрый Зеруйя без устали работал своим мечом, много погубил римлян, увлекая стоящих вокруг воинов своим воодушевлением, и сам погиб в Фермопильском ущелье. Ганнибал и Элули тоже погибли бы здесь, если бы Антиох не увел их. Тут только понял сирийский царь, что все его полководцы вместе взятые не стоят одного карфагенина. К сожалению, было уже поздно, и нельзя было исправить непоправимого. Антиох покинул Грецию и снова расположился в Эфесе, но римский флот уже приближался. Разбив сирийские корабли у Фокеи, несколько севернее Смирны, войска высадились на сушу и стали брать один город за другим. Тут царь решил попытаться заключить союз с сильным царем Вифинским Прузией и направил ему послание, в котором заявлял то, что несколько лет назад ему самому говорил, к сожалению, напрасно, Ганнибал. «Мы все дождемся своей очереди. Только общими силами можно задержать поток, все сокрушающий на своем пути». Прузия видел это, но так как и римляне искали его дружбы, он сделал то, что делают все трусы, стал ждать дальнейшего развития событий, чтобы примкнуть к победителю. А когда сирийский флот вторично потерпел поражение и был почти уничтожен, Антиох отчаялся в победе и стал просить мира. Однако римские полководцы не желали вступать в переговоры и требовали безусловного подчинения. «Я еще не так беспомощен», — заявил Антиох. «У меня 62 тысячи пехотинцев и 12 тысяч всадников. Сдаться на милость победителя я могу после поражения. Итак, к оружию». Он двинулся со всем своим войском к Магнесии в 16 часах на северо-запад от реки Герм и призвал к себе Ганнибала. «Командуй и распоряжайся», — говорил царь, — «я даю тебе неограниченную власть. Ты видишь моих великолепно вооруженных солдат, мой обоз, моих верблюдов и 54 слона. Под твоим начальством мы победим». «Я приветствовал бы тебя как победителя», — возразил серьезно Ганнибал, — «если бы не препятствовало одно условие. Видишь ли, когда в Италии я командовал своей армией наступление, воины говорили: мы снова разобьем римлян, и с этой мыслью они побеждали. Только в конце войны они узнали, что значит поражение. У тебя, к сожалению, все иначе. Никакой обоз, никакие верблюды не заменят сознание. Я до сих пор был победителем и должен победить и в этот раз. Во всяком случае, сделаем, что возможно, и если боги к нам милостивы, ты украсишь себя лаврами». Ганнибал укрепил свой лагерь, окружил его двойным валом, глубоким и широким рвом, а внутри возвел еще одну стену. Когда римляне подступили, он ринулся со своими полками вперед, разбил римлян и обратил их в бегство. Антиох вел себя, как подобает герою, отразил врага со своего фланга, но вожди не могли всюду быть одновременно, и там, где их не было, полки под начальством неспособных военачальников уже сначала знали, что потерпят поражение. Кровопролитное сражение при Магнесии завершилось полным разгромом сирийской армии. 190 год до Рождества Христова. Антиох бежал с горсткой преданных людей. «Ты оказался во всем прав», — говорил он Ганнибалу. «Сделай я тебя единственным полководцем всей армии и флота, мы сидели бы теперь в Капитолии и в водах Тибра поили бы своих коней. Но все это миновало, и упущенного не вернешь. Теперь приходится склониться перед Роком». Уйдя на значительное расстояние и считая себя в безопасности, он отправил к римским консулам послов. Было заключено перемирие, в следующем году сменившееся миром. Антиоху пришлось отказаться от всех земель к северу от Тавра, уступить всех слонов, доставить римлянам огромное количество зерна и уплатить свыше 15 тысяч талантов. Кроме того, был определен ряд условий, и самое серьезное среди них — выдача Ганнибала. Это условие было самое тяжелое для царя Антиоха. Несмотря на многочисленные недостатки, он был прямой, честный правитель и не мог согласиться выдать врагу человека, перед которым должен был сам почтительно склоняться. Ганнибал сам помог ему выйти из затруднения. Он точно был осведомлен обо всем, что происходило в Риме, и знал, каковы будут условия мира, а потому римские послы уже его не застали. Он исчез, и Антиох совершенно искренне мог сказать: «Его нет в моей стране, клянусь всеми богами, я не знаю, где он». Все усилия римлян найти грозного врага ни к чему не привели. По всем значительным городам были разосланы шпионы, была обещана большая награда тому, кто его найдет, но никто не мог дать сведений о бесследно исчезнувшем вожде. Он направился в страну, о которой никто не думал, и спокойно жил на острове Крит. О нем почти забыли, полагая, что его уже нет в живых, а он жил со своим старым сподвижником Элули, вспоминая пережитое и былую славу, следя за отношениями государств, оценивал их властителей и спрашивал себя, у кого из них хватит мужества и силы выступить против Рима, и где я мог бы содействовать победе, бросив свой меч на весы. Шли недели, месяцы, годы. Вдруг купцы принесли в Рим известие. Знаете ли вы, кто спокойно и в полной безопасности живет на Крите? Ганнибал. Это известие как громом поразило римлян. Значит, он жив? Следовательно, он угрожает нам. Немедленно следует послать на Крит послов. Ганнибал теперь от нас не уйдет. Был снаряжен корабль, и два бывших консула отправились на остров. По прибытии в богатую Гортину они узнали, что Ганнибал жил там действительно долгие годы, но несколько дней тому назад скрылся. «Подождите», — говорили критяне, — «он вернется». Римляне ждали дни, недели, месяцы, но Ганнибал не появлялся. Прошло полгода, и послы вернулись домой с донесением. «Мы опоздали. Случилось то, что всегда с нами бывает, когда дело идет о нем. Только богам известно, где он и что замышляет». «Что он замышляет, — говорили сенаторы, — знаем и мы. Он создает планы и точит меч против Рима. На то он Ганнибал. Но где собирается гроза и где она разразится, мы не знаем. Больше 30 лет этот человек угрожает нам, и мы не можем спокойно спать, пока он жив. Но настанет день, когда мы в оковах поведем его по улицам города, и весь народ будет тесниться, чтобы взглянуть на африканского льва, потрогать его, потому что он уже не будет кусаться. Тогда мы отпразднуем этот день. Таких торжеств Рим еще не видывал. Стены дрогнут от радостных кликов народа, и громовым раскатом повсюду пронесется весь «Ганнибал! Ганнибал наш!» О, скорее бы настал желанный день! На южном берегу Черного моря лежало царство Вифинское с главным городом Никомедия. Царем в то время был предприимчивый и честолюбивый Прузия II. Покинув Крит, Ганнибал неожиданно явился при дворе Вифинского царя и открыл ему глаза на его положение. «Ты поддерживаешь Рим и не думаешь о том, что чем он сильнее, тем скорее наступит день, когда он поглотит и тебя. Пока ты еще слишком слаб, чтобы с ним воевать, ты должен сперва усилить себя завоеванием небольших государств и сделать так, чтобы все добивались союза с тобой, искали бы твоего благоволения и дрожали бы перед твоим гневом». Руководствуясь указаниями Ганнибала, царь стал заключать союзы, набирал войска, которые Ганнибал обучал в Никомедии. Он умел им сообщить ту уверенность в своих силах, которая так необходима для успеха всякого дела. Самым могущественным властителем Малой Азии был Эвмен II. Его резиденция Пергам находилась против острова Лесбос, неподалеку от берега, и была одним из красивейших городов. Прузия во многом уступал Эвмену, воспитывавшемуся в школе римлян, и при первом же сражении вифинские войска были разбиты. «Ты обучал мои войска», — сетовал Прузия на Ганнибала, «и говорил мне, что они могут одержать верх над пергамцами, а оказалось, что они потерпели поражение». «Я выковал меч», — возразил ему Ганнибал спокойно, «которым умелый воин может разрубить череп и перерубить панцирь. Станет ли он негодным от того, что слабая рука не сможет им разрубить и кожаного щита?» Хотя царь и обиделся на слова Ганнибала, но заметил: «Ты думаешь, что удача возможна? В таком случае прими начальство и все полномочия с ним связанные». Работа закипела, войска упражнялись, вооружались, готовились, и вскоре Вифинский флот выстроился перед Пергамским. Эвмен видел численное превосходство своего флота и нисколько не сомневался, что и морская победа останется за ним. Ганнибал за большое вознаграждение приказал наложить множество ядовитых змей и запрятать их в глиняные плотно закрывающиеся горшки, которые и были розданы на вифинские корабли. Воинам он сделал следующие указания. «Я позабочусь о том, чтобы вы знали, на каком корабле находится царь. Тогда сосредоточьтесь только на этом судне. Берите его на абордаж, занимайте его, и кто схватит или убьет Эвмена, будет по-царски награжден. От остальных судов только обороняйтесь, они вам не опасны». Оба флота приготовились к бою, и тут совершенно ясно обозначилось, что пергамцы с обоих флангов блокировали вифинцев. Эвмен отнюдь не изумился, когда неприятель выслал лодку с герольдом в парадном вооружении. Увидев у него в руках большой пакет с печатью, царь решил, что герольд везет просьбу о мире. Герольд потребовал, чтобы его допустили к царю, потому что он должен передать ему лично письмо Ганнибала, и был допущен к Эвмену. Вручив письмо, посланец сел в лодку и отправился обратно. Теперь воины Ганнибала знали, на каком судне находится царь. Распечатав письмо, Эвмен увидел, что оно заключает лишь совет не быть высокомерным и выражение презрения к прислужнику Рима. Царь не мог прийти в себя от изумления и стоял с пергаментом в руках, а между тем на его корабль со всех сторон бросались неприятельские суда, как будто больше и не было кораблей у пергамцев. Те, правда, зашевелились, двинулись на вифинцев, и тут на них полетели пущенные баллистами глиняные горшки, которые, конечно, все перебились в черепки. Сперва пергамцы только смеялись, но смех быстро сменился ужасом, когда из-под осколков стали выползать ядовитые змеи, кидавшиеся на матросов и на солдат, и немилосердно жалившие их. Суда кишели ядовитыми гадами. Команды забыли о неприятеле и думали только о том, чтобы избавиться от страшных змей, несших с собой смерть. В страшной суматохе никто и не подумал о спасении царя, но он решил спастись бегством. Невдалеке от берега стояла его пехота, и если ему удастся добраться до берега, он будет под защитой своих войск. Был отдан приказ плыть к берегу, гребцов немилосердно били кнутами, чтобы заставить их спешить. Корабль летел стрелой, и царь в страшном волнении стоял на носу, готовясь спрыгнуть. За ним гнались неприятельские галеры. Вифинцы кричали и грозили, но счастье спасло Эвмена. Он успел добраться до берега и... преследователи не настигли его. Прузия был в восторге. Неприятельский флот частью стал его добычей, частью был уничтожен. Враг разбит, множество пленных, царь бежал. Кто мог надеяться на подобное счастье? «С этих пор ты первое лицо после меня в стране», — говорил он Ганнибалу. «Распоряжайся моими слугами, моей казной». Все тебе должно подчиняться, и я позабочусь о том, чтобы тебе оказывали почести, какие оказывают только мне. Ты недавно был со мной в моем дворце, Либиссе, он понравился тебе, пусть же с этих пор он будет твоей собственностью, пусть его отделают и украсят по твоему вкусу, не стесняйся в расходах, мой казначей за все заплатит». «Благодарю тебя, царь», — ответил Ганнибал, — «этот подарок мне очень приятен, я ценю его. Но теперь следует уничтожить Эвмена. Мы научили пергамцев грести, теперь следует научить их бегать. Прузия согласился, и вскоре после морского сражения состоялся кровопролитный бой. Эвмен заклинал своих воинов не отступать, не колебаться, но враг нападал там, где его совсем не ожидали, совершал переходы и маневры, каких он еще никогда не видывал, и кончилось тем, что Эвмен был увлечен общим потоком бежавших солдат. Поражение было ужасное. Никомедия торжествовала победу, все ликовали. Победители принесли огромную добычу, и царь ежедневно осыпал своего несравненного полководца все новыми почестями. Дворец Либисса лежал всего в 8 часах от столицы. Ганнибал устроился в нем очень уютно, но помимо уюта подумал еще кое о чем. «Как только римляне узнают, что я здесь, они, конечно, потребуют моей выдачи. Кто поручится, что Прузия из страха не уступит им? Следует позаботиться о выходе, которым можно будет воспользоваться в случае нечаянного нападения». Из этих соображений Ганнибал устроил во дворце и в саду выходы на все стороны. Главной же его задачей было обучение и формирование воинского характера, и в скором времени его войска могли сделать в 10 раз больше и напоминали ему его старых пунов. В один из дней прискакал на военной колеснице сам Прузия и сообщил, что ему донесли о необычайных приготовлениях царя Эвмена. Он не щадит никаких средств, не останавливается ни перед какими жертвами, чтобы снарядить достаточное по численности и качеству войско, дабы одним ударом покончить с вифинцами. «Твои слова, царь, меня необычайно радуют», — заметил полководец. «Мои соглядатые давно уже обо всем мне донесли, а я предпочитаю разбить 80-тысячную армию вместо 40-тысячной». Царь с изумлением смотрел на него. «Ты, однако, очень самонадеян. Уверен ли ты, что подтвердишь эту самонадеянность?» «Да, и войска верят мне. Они знают, что вместе мы победим». Ганнибал выполнил свои намерения и одержал полную победу. 3/4 неприятельской армии остались на поле сражения, а остальная четверть вместе с царем спаслась отчаянным бегством. Вифинцам досталась несметная добыча. Тут было оружие, колесницы, кони, верблюды, драгоценности царя и его приближенных. Прузия чуть не причислил Ганнибала к сонму богов и устроил ему такой въезд в Никомедию, какого город никогда еще не видывал и какого ему и в будущие времена не суждено было увидеть. Над Вифинией взошло солнце славы, зато Пергам погрузился в глубокое уныние, а Эвмен обратился к римлянам за помощью. «Рим ко всему равнодушен», — возразил ему консул Фламиний, — «но, надо сознаться, были времена, когда мы трепетали, но то было при Ганнибале». С тех пор прошло уже 20 лет. «О, если бы дело шло о нем, я не беспокоился бы, но у него есть новый полководец, и никто иной, как Ганнибал». «Ганнибал?» — воскликнул Фламиний и вскочил с места. «Карфагенянин Ганнибал? Мы считали его уже умершим. Ты в этом совершенно уверен?» «Совершенно», — подтвердил царь. «Он заново организовал армию Прузии и всем распоряжается». «Тогда другое дело, теперь все понятно», — заметил консул. «Распорядись, чтобы немедленно снарядили к отплытию корабль, и я поспешу пока в Рим». «Да, если твоими противниками командует Ганнибал, ясно, почему ты потерпел поражение. Я сегодня же отправлюсь в путь». Фламиний поспешно прибыл в Рим и доложил обо всем сенату. Тотчас же было принято единодушное решение, и без промедления в Никомедию отправлено посольство с Фламинием во главе. консул, сойдя на берег, явился к царю и потребовал выдачи страшного врага, присовокупив, что не допустит никаких переговоров, а в случае отказа немедленно будет объявлена война. Требование это застигло Прузию врасплох, и он не нашелся ничего возразить, кроме того, что законы гостеприимства запрещают ему выдать Ганнибала. «Конечно», — согласился Фламиний, — «гость под защитой богов, для тебя он неприкосновенен, но я могу его взять. Выслушай мое предложение. Ты или примешь его, или отвергнешь. На моих судах много солдат. Ты укажешь мне место пребывания Ганнибала и поклянешься, что о нашем разговоре не узнает ни одна душа, пока я тебя не уполномочу. Решайся же, но скорее». «А если я дам свое согласие, — робко спросил царь, — будет мне обеспечена неприкосновенность моей страны, и согласны ли вы меня защищать от всех врагов?» «Рим защищает всех своих друзей», — заметил Фламиний. «Я согласен, вот тебе моя рука», — сказал Прузия, и союз был заключен. Однажды рано утром, когда Ганнибал работал у себя, в комнату ворвался Урамильк. «Господин, я только что был на башне, со всех сторон сюда направляются вооруженные люди, тебе угрожает опасность». Не говоря ни слова, Ганнибал поднялся наверх. Все выходы были заняты, дворец и сад были окружены со всех сторон, спасения не было. В одну минуту Ганнибал взвесил положение и приказал: «Закройте все двери, пусть римляне приступом возьмут дом. Элули и Урамильк, подойдите сюда». Оставшись наедине с ними, он продолжал: «Живым в руки римлян я, конечно, не дамся, в этом вы, разумеется, не сомневаетесь. Я с давних пор ношу при себе пузырек с ядом. Урамильк, наполни вином мой кубок. Ты, Элули, последний из тех, кто 54 года назад, когда я был еще ребенком, вместе с моим отцом покинул Карфаген. Возьми мой меч, освященный в храме Мелькарта, отнеси его в Карфаген и вручи кому-нибудь из нашего рода. Пусть они честно носят его, как я носил. Прощай, мой друг». Урамильк, рыдая, как ребенок, упал на колени. «Живи, господин, живи!» «Разве ты хочешь, — спокойно возразил Ганнибал, — чтобы я в цепях шел за триумфальной колесницей римлянина? Нет-нет, господин, лучше смерть, но и я умру с тобой. Вот пузырек с ядом. Одной четверти его достаточно. Ну, виночерпий, в последний раз исполни свою обязанность. Так, подай сюда кубок. Благодарю». «И я хотел бы умереть с тобой», — дрогнувшим голосом заметил Элули, — «но я должен жить, чтобы поведать обо всем. Слышишь, они стучат в ворота». «Вся жизнь — лишь подготовка к последней минуте», — спокойно и задумчиво сказал Ганнибал. «Горе тому, кто в смертный час не сможет сказать, что исполнил свой долг». Элули и Урамильк благоговейно склонили колени перед благородным вождем. Он высоко поднял свой кубок и воскликнул: «О боги! Призываю ваше благословение на Карфаген! Возвеличьте, украсьте мой дорогой город всем, что есть лучшего в мире, всем, что вы можете даровать человеку! Пошлите ему свободу и счастье! Проклятие Риму, проклятие умирающего ему, разрушителю, приступающему к клятве верности». В несколько глотков он осушил кубок и снова заговорил: «Так, дайте мне руки, вы остались мне верны до смерти. Она идет, идет. Боги, благословите Карфаген». Судорога пробежала по его телу, и геройский дух покинул его. Внизу римляне кричали, стучали и ломились во входную дверь. Урамильк вторично наполнил кубок, вылил в него весь остальной яд, выпил, встал на колени перед своим господином и положил голову на его руку. Еще минута, он громко вскрикнул и скончался. Входная дверь с треском подалась под ударами, и все стихло. Начальник римлян поднялся наверх, чтобы взять грозного врага. Он отбросил занавес, за ним теснились воины, блестели мечи и копья. В великолепном вооружении, словно триумфатор, вошел Фламиний. Но на кресле сидел мертвый Ганнибал, а у его ног лежал другой, тоже объятый вечным сном. За креслом стоял, опершись обеими руками на спинку, 76-летний старец. Прошла минута глубокого молчания, и Элули заговорил торжественным голосом. «Склонись, ты в чертоге смерти. Вы ищете Ганнибала. Его нет, здесь только его тело. Возьмите его как добычу, покажите римлянам, удовольствуйтесь одеждой. Герой был не для вас». Когда в Рим пришло известие о смерти человека, перед которым он так часто дрожал, народ возликовал и торжественно отпраздновал этот день. Но ни до, ни после Ганнибала ни один из полководцев не мог при подобных условиях столько совершить, и никто не может искренне и глубже любить родину, чем Ганнибал. Вся его жизнь была бескорыстная жертва на алтарь Отечества. Потому-то слава о нем, как яркая звезда, сияет во все времена, и на скрижалях истории в ореоле величия начертано имя его — Ганнибал.